Глава 16. После того вечера дни потекли друг за другом плотной чередой. Марфа старалась меньше видеться с Морозом, чтобы не рвать себе сердце. Он так давно и крепко влюблен в другую девушку, что отказал такой красавице, как Вьюжиния. Разве есть у нее хоть крохотный шанс? Нет, конечно. Девушка завалила себя работой, чтобы не думать о всяких глупостях. Заряжала големов, училась под руководством тарелочки, заботилась о свинках. И в то же самое время мысль о том, что же за проклятие на Морозе такое, никак не выходила у нее из головы. Где в тереме та комната с кандалами, про которую ей Вьюжиния говорила? Неужели та самая, которая постоянно заперта? Тогда это было более чем странно. Она находилась рядом с мастерскими. Окна в них сделаны были специально большими, чтобы света в помещениях было достаточно. Эта комната не была исключением. Да, признаться, Марфа проявила любопытство. Выходила на улицу и снаружи пыталась рассмотреть, что внутри находится. И пусть окна были плотно занавешены, однако все же отыскала щелочки. Через них девушка разглядела край длинного стола, чем-то заставленного. Но все закрывала белая ткань, и понять, что там такое, не получалось. Однако увиденное явно указывало на то, что в том помещении простая мастерская, как и все прочие. Откуда бы там взяться кандалам? Да и зачем? Марфа чувствовала, что-то не сходилось в этом заклинании. А значит, либо комната не та, либо Вьюжиния все наврала. Но в их разговоре Мороз подтвердил про проклятие. Ответов на множащиеся вопросы не было, и Марфа, рассудив, что незачем ломать голову над тем, что вообще-то не ее ума дело, погрузилась в повседневные хлопоты. Да вот беда. Те мысли, что она днем от себя гнала, стали одолевать девушку по ночам, насылая сновидения всякие. Чаще жуткие, но порой такие сладкие, что невмоготу было в постели оставаться. Тело горело огнем и требовало того, о чем приличной девице до замужества и думать-то не позволено. Марфа выскальзывала из кровати, зажигала свечу и отправлялась на кухню, якобы водиться и спить. Не то чтобы у нее воды в комнате не имелось, просто прохлада и тишина коридоров помогали остыть, успокоиться и взять себя в руки. В эту ночь она также, набросив на плечи шаль, привычно пошла на кухню. Разлившаяся по комнатам тишина сонной негой окутывала терем, дарила умиротворение. И кровь Марфы, еще бурлящая в жилах после насланного шутниками богами сновидения, медленно, неохотно, но все же замедляла свой бег, успокаиваясь. На кухне девушка взяла стакан и налила воды. Успела сделать лишь глоток, как услышала в коридоре шаги. Заметалась, пытаясь спрятаться. Даже если это Хаган или Бруня, что подумают про нее големы? Что вечером она не наедается и наведывается ночью полакомиться? Как же стыдно! Взгляд сам собой упал на дверь, ведущую в подвал, и девушка решительно ее дернула. Нырнула как раз вовремя. На кухню, судя по голосам, вошли Хаган и Брунгильда. «У меня теперь есть имя, как и у тебя. Что тебе еще нужно?» — вопрошал голем-повар. — Почему не хочешь замечать мои чувства? — Прекрати, Хаган, мы не люди, — с какой-то обреченной усталостью ответила Бруня. — Но что я могу поделать, если чувствую? Марфа прикрыла себе рот руками, чтобы ненароком не присвистнуть от удивления. — Ого, а Хаган-то в Брунгильду влюблен! И ах, как жаль, что, похоже, безответно. Девушка, не желая подслушивать чужой личный разговор, поспешила отойти от двери. Аккуратно спустилась в подвал и только там решилась запалить светляк. Осмотрелась. В подвале было прохладно и сухо. Кирпичные стены сводами смыкались над головой, и, надо отдать должное големам, с них нигде не свисала паутина, а по углам не наблюдалось пушистых комков пыли. В открытых клетях высились ящики с продуктами — картофель, репа, свекла и морковь. Бочки с солеными огурцами, помидорами, грибами и квашеной капустой источали аппетитные ароматы и нагоняли слюну. Косы с чесноком и луком очень гармонично висели на гвоздиках в простенках и служили почти украшением. Очень уютное хранилище запасов рачительного хозяина. Здесь вполне можно провести полчаса-час, пока големы не покинут кухню. Вспомнив невольно подслушанный разговор, Марфе стало жаль Хагана. А ведь он, получается, так на нее саму похож. Как решительно стребовал для себя имя. И что? И ничего. Не люб он Бруне, вот и весь сказ. Как не люба Марфа Морозу. Девушка судорожно вздохнула, прикрыла глаза и оперлась спиной о стену. И тут же с тихим ойканьем полетела кубарем на пол. Стены на самом деле не было. Марфа поднялась, потирая ушибленное место, шагнула и замерла. Вот стена есть, а рукой проведешь, она насквозь проходит. Какой удивительный морок! Да, знала она пару заклинаний для отвода глаз, но те были в разы проще. Смотрит на тебя, к примеру, человек и в упор не видит, как будто глаза сами в сторону отводятся. Потому так заклинания и назывались. Нежить, понятное дело, такой ерундой было не провести. Но тут преграда была как настоящая. Кирпичная кладка до мельчайших потертостей и щербинок. Чуть-чуть неаккуратные швы из-за старости. Все выглядело очень правдоподобно. Девушка решилась и пересекла преграду. Светлячок озарил крохотную комнатушку. Грубо сколоченный стол. Стул, кровать с соломенным тюфяком вместо матраса, а у противоположной стены — цепь и кандалы. Она подошла ближе, рассматривая нанесенные на них руны заклинаний. Металл обжег кожу пальцев холодом, прострелив руку до самого локтя. Противомагические. Так вот про какую комнату говорила Вьюжиния. Для кого она устроена? Чьим пленом была или стать рассчитана? «Думаю, у тебя появились ко мне вопросы». Внезапно раздался голос Мороза, и Марфа испуганно шарахнулась в сторону, совершенно позабыв, что выход из этой комнаты только один, и его перекрывала мощная фигура чародея. Она судорожно сглотнула, решая, как быть. Неужели все? Попалась птичка в клетку. Мороз не шевелился, словно понял причину ее испуга. Дал время остыть, унять сердцебиение, рассмотреть себя. Он был в простой рубахе и штанах, стоял босыми ногами на каменном полу и выглядел так, словно спал, но что-то его привело сюда, в подвал. «А как вы?» — просипела Марфа. В горле у нее пересохло от страха, и чародей, будто ожидая этого вопроса, провел пальцем по дверному косяку, на котором ровным узором были вырезаны охранные руны. Она кивнула, мол, поняла. Именно эти сигнальные маячки и сообщили Морозу о вторжении. И расстроенно прикусила губу. Расслабилась. Чуть-чуть пожила в тепле и достатке, да и позабыла елизарскую науку. Хотя есть ли в этом ее вина? Воевать с другими магами ее не учили, только с нежитью. Это бывалые ратники наверняка не допустили бы подобной оплошности и сразу заметили сигнальные руны. А она? Впрочем, и клетку-то эту она обнаружила случайно, не рассчитывая что-то такое найти. «Ты можешь спрашивать о чем угодно. Я отвечу». Мужчина шагнул в комнату, но девушка опасливо отшатнулась, и он замер, буравя хмурым взглядом цепи. С запозданием Марфа осознала, что Мороз не желает ей ничего плохого, а наоборот, всячески демонстрирует, что ей ничего не угрожает. Этот шаг, что он сделал, открыл ей выход из западни. Сбежать? Нет, как глупо, ведь сейчас Мороз сам сказал, что ответит. «Для кого это?» — решилась Марфа и кивком указала на кандалы. Она ожидала какой угодно ответ. Для нерадивых слуг, взбесившихся големов, дурных любопытных девчонок, но только не такой. «Для деда, для меня, для любого из нашего рода». Мороз пожал плечами, будто это было само собой разумеющимся. «А зачем?» — брякнула Марфа, тут же поняв, какой глупый вопрос задала. «Чтобы сковать и лишить магии, дуреха». Но мужчина не стал ее высмеивать. Вздохнул, бросил на нее взгляд, полный затаенной муки, и тихо спросил. «Ты же слышала, что говорила Вьюжиния про проклятие?» Отпираться не имело смысла. Видимо, Мороз еще тогда знал, что она подслушивала. Слишком уж наигранно ей пришлось покашлять, чтобы сообщить о своем появлении. «Ну кто же так делает-то?» Но иного выхода у нее в тот момент не было. Марфа стыдливо потупилась и кивнула. «Слышала». Чародей опять тяжело вздохнул и тоскливо посмотрел в маленькое решетчатое оконце под самым сводом. «Ты же помнишь, что я рассказывал про чудовище, покоящееся под этими землями, червя хаоса?» Девушка вновь кивнула, но Мороз на нее не смотрел, а продолжил. «Все знают про них и про то, что 7 родов ледяных магов объединились, чтобы остановить их. Но мало кто знает, что была и иная семерка. 7 магов, что призвали этих червей сюда». Мороз посмотрел на девушку и сухо бросил. «Один из них, Карачун, был моим предком». Прозвучавшее было сродни удару по колоколу. Набатом оно рассекло реальность на «до» и «после». Марфе остро захотелось зажать уши и воскликнуть «Замолчи!». Но было уже поздно. Карачун — злой бог. Им пугали маленьких детей. «Не ходи зимой за порог, когда уже темно. Карачун схватит и в лес утащит, заморозит до смерти и заставит вечно кружиться вокруг ели в хороводе с призраками». Думала, сказки. Страшилки для непослушных ребят. Выходит, что нет? «Все так», — точно подслушав ее мысли, просипел Мороз. «Все, что ты слышала про него, правда». Марфа не знала, что ответить. Как избавить любимого от муки, изводящей его? Как сказать ему, что все это не страшно и можно пережить, если вместе... Нет, не вместе, не получится. Не любит ее Мороз и не полюбит никогда. «Идем наверх, здесь зябко». Повел плечами так, словно замерз, и протянул ей ладонь. «Простите, мне не следовало», — пробормотала она, вложив руку в его, и поразилась. «Какая холодная! Да он продрог!» «За что просишь прощения? Я же сам разрешил ходить везде. Просто не думал, что...» Ответил и запнулся. Растер ее ладонь, будто это она заледенела, а не он. «Что я эту комнату найду?» — договорила девушка. «Кто ж знал, что ты такая сообразительная?» Улыбнулся чародей, но так вымученно и горестно, что Марфа окончательно сникла. Они поднялись из подвала. На кухне был только Хаган. Голем вопросительно посмотрел на Мороза, но тот мотнул головой, повелевая ему оставить их двоих. Усадил Марфу за стол, поставил на огонь чайник. Словно тянул время, не решаясь приступить к повествованию. «Вы сказали, что темных чародеев, призвавших червей, было 7», — решилась нарушить молчание Марфа. 7 же родов встали на защиту. Выходит...» «Да, ты верно поняла». Мороз замер у плиты, ожидая, когда чайник закипит. «Их семьи, чтобы искупить этот великий грех, встали плечом к плечу, чтобы спасти мир от проклятия. И оно пало на каждого из них. К примеру, в роду Клауса теперь через поколения рождаются близнецы, и один из них всегда тяготеет к тьме, как их предок Крампус. В моей семье от деда к внуку передается проклятие стать живым воплощением Карачуна. Вот поэтому-то в подвале есть та комната, чтобы не допустить повторения, не дать злу очнуться и разбудить от многовекового сна чудищ, что были призваны нами же». Посмотрел на Марфу и вновь улыбнулся так, словно извинялся. «Пожалуй, остаток жизни в кандалах — это вполне законная расплата». «Нет!» — возмущенно вскинулась девушка и в сердцах даже стукнула ладонью по столу. «Нет вашей вины в том, что совершил ваш предок. Не смейте так даже думать!» «Но я думаю. Более того, я знаю, что каждый день где-то там, где кровь червя поднимается наружу и превращается в полчище ненасытных тварей, гибнет один Елизар. Умирает тот, чей свет дарован людям как благо, как проявление милости высших сил. А все потому, что когда-то... Хватит! Вы не Карачун и никогда не станете им, ведь для активации проклятия всегда нужна причина». Ее голос упал до шепота. Страшась себя и того кощунства, что собиралась заявить, она все же сказала. «Как была причина и у него, чтобы поступить со всем миром так?» Мороз скорбно хмыкнул. «Причина? Ты очень добрая, Марфушка. Пытаешься разглядеть свет в душе там, где изначально его не было. Мой предок полюбил девушку. Хитростью и силой заставил ее выйти за себя замуж и не посмотрел на то, что девушка была уже просватана за другого. Они поженились. Но, наверное, он и в семье был злым и плохим мужем. Потому что однажды ночью его жена, забрав детей, убежала в лес. Судорожно вздохнув, словно от бурлящих в груди чувств ему не хватало воздуха, Мороз продолжил. Карачун бросился в погоню, догнал их и убил. Родовые летописи хранят запись его современников о том, что Карачуна, полностью обезумевшего, обнаружили в лесу возле высокой ели. А вокруг нее водили хоровод призраки замерзших детей, в том числе и его собственных. Чайник пронзительно засвистел, пуская из носика столб пара. Мороз вздрогнул, будто выныривая из своих мыслей. Повернул ручку, выключая плиту, и сухо бросил через плечо. «Иди спать, Марфа. Довольна с тебя на сегодня страшных сказок. То, что было, уже не изменить. Незачем тебе этим голову забивать. У тебя своих плохих историй достаточно». С той ночи Мороз будто избегал девушку. Вечно был чем-то занят. Уходил, когда еще все спали, а возвращался глубокой ночью. Марфа видела его мельком то в окно, то в коридоре, но подойти от чего-то не решалась. И все же муторно на душе было после признания Мороза. Так погано, что хоть волком вой. Что-то было не то в его рассказе про Карачуна. Что-то... Да все! От начала до самого конца Марфа чувствовала ложь, а чутье ее подводило редко. Как говаривать любил Кречет, глаза обманут, слух подведет, но сердце никогда. Потому в нем наша сила, в нем свет, в нем любовь. И маялась Марфа, не в силах терпеть охватившую ее муку, потому что не чародей ей лгал, а сам в заблуждение введен был. С одной стороны, Мороз прямо сказал, что не ее это ума дело, а с другой — не запрещал. «Тарелочка, покажи мне все, что про предка Мороза Ивановича Карачуна известно». Не попросила, а приказала артефакту, тут же мысленно сама над собой подивившись. «Вот так-так!» И у нее, оказывается, голосок властный прорезался. Да какой! Прямо-таки, как у посадской барыни. «Не изволь гневаться, хозяйка, но нет», — откликнулась тарелочка и пояснила. «Не хочу, чтобы Мороз Иванович меня опять замораживал. А ну, как расколется мое яблочко хрустальное!» «Нет уж, нет, нет и нет!» «А мы ему не скажем», — шепотом заверила ее девушка. «Мороза сейчас нет дома. Да и как он узнает, когда кроме нас с тобой тут никого?» Марфа жестом обвела пустую библиотеку. Артефакт некоторое время молчал, но потом все же сдался. «Ладно, только в случае чего я буду отрицать, что тебе что-либо говорила. Ясно?» Девушка обрадованно закивала, но стоило тарелочке начать рассказывать, перебила ее. «Да не легенды, их я и так знаю, а то, что в хрониках и летописях значится». Тарелочка возмущенно фыркнула, но противиться было уже поздно. «Где А сказано, там и Б говорить надобно». Внимательно слушая, Марфа между тем успевала делать пометки. Задавала вопросы и просила тарелочку повторить некоторые показания свидетелей. В ворохе домыслов и ненужной информации она, как ей показалось, нащупала нужную ниточку. Первое. Никто не видел, как Карачун червей хаоса призывал. Его застали в лесу в окружении призраков. Черви пришли чуть позже. Все полагали, что просто остальные темные не успели закончить общий обряд, который и призвал хаос. Поэтому так все и сложилось. Второе. Никто не видел тел детей Карачуна. Были лишь призраки. Это тоже показалось Марфе странным. Ведь если судить по показаниям, Карачун безмерно любил их и свою жену. Если даже допустить, что он их убил в пылу безумства, спрятал тела в лесу, то почему не призвал дух своей супруги? Ведь он ее так любил. И что? Отчего не стал? Или не смог? И третье. Та девушка действительно не любила его. Соседи рассказывали, что она пару раз пыталась убежать с бывшим женихом, в которого была влюблена. Но родители, которых Карачун осыпал богатыми дарами, в страхе потерять деньги и будущее благосостояние, что сулил этот брак, сами поймали девицу и принудили выйти замуж за колдуна. Да еще как принудили! Заплатили молодцу, а тот возьми, и сам от бывшей невесты отказался. Фактически прилюдно опорочил и разбил ей сердце вдребезги. Разбитое сердце, хороводы, сердце. Марфа задумчиво грызла кончик самопишущего пера, не замечая, что бормочет себе под нос. Дед Мороз вот тоже любит с ребятней хороводы вокруг елки водить. Почему? «А, Мороз Иванович старший-то!» Весело встряла в это бормотание тарелочка. «Так это мне ведомо!» Марфа навострила уши, и, довольная собой, тарелочка поведала. «Он не просто так с ребятками хороводы вокруг елочки водит. он древний семейный обряд проводит, защитную магию на деток накладывает». «Так-так-так, а поподробнее?» «Ой, ну ты прямо-таки, как и не магиня вовсе!» — возмутилась тарелочка. «Что тут непонятного-то? Зимой ребятишки чаще всего мрут. Кто простудится, кто заразу какую подхватит. Вот и выходит, что богиня смерти своей косой их как рожь выкашивает. Так с давних времен в роду Морозов такой обряд использовали. Переодевали деток в разных зверей и чудищ, водили хороводом вокруг ели, а сами волшбу творили. Морок и отвод глаз на них накладывали, здоровьем крепким да удачей наделяли. Если придет в дом к ним богиня злая или еще какое порождение зла, то вместо ребеночка они после этого заговора увидят олененка, белочку или лисичку. Кто кем в том хороводе наряжен был? А зачем им звереныш, если они на дитятка нацелились? Незачем. Вот и уходят, несолоно хлебавши. И Карачун этот обряд знал, — перебила ее Марфа. Ну, наверное, — растерялась тарелочка, но тут же нашлась. Скорее всего, обряд-то древний. Чем заставила воспрять духом девушку. Вот оно! Вот то звенышко, что цепочку воедино связывает. Осталось только улучить минутку подходящую, чтобы Морозу Ивановичу о своих догадках рассказать.